Сущность годов Круголета. Каждый год дарийского Круголета числа Бога проходит через 9 стихий, и в каждой стихии он получает новый цвет и новое осмысление. Ниже указано краткое современное толкование годов Круголета, применительно к мировосприятию современного человека, соответствующее ночи Сварога над Мидгардом, то есть темным временам на Земле, о которых предупреждал в глубокой древности бог Перун, и о которых было начертано в древних рунических текстах. Для некоторых годов, объединенных одним названием, существует общая характеристика. Она в данном тексте выделена курсивом. Первое. Земной путь. Данный год указывает на то, что человеку, рожденному в этом году, предстоят великие испытания, так же, как и державам, прохождение темной полосы кризисов, неудач и становлений. Этот год является началом начал, а начинать всегда труднее, но какое бы ни было начало, за ним всегда следует свершение поставленной цели и воплощение задуманной идеи. 129. Звездный путь. Этот год указывает на осмысление прошлого опыта, на духовное становление и укрепление мощи, как духовной, так и физической, на возрождение сил света и поднятие их на борьбу против сил тьмы. Человек, рожденный в этот год, будет жить больше духовными интересами, чем материальными. И про таких людей говорят, что мысли их блуждают среди звезд. В профессиональном плане их тянет к астрономии или астрологии, в авиацию и в космос, к альпинизму и философии. 113. Огненный странник. Путь огня. Данный год указывает на то, что произойдут огненные очищения, которые способствуют исчезновению дегенеративных, ослабленных видов. В такие годы бывают сильные эпидемии и пандемии, например, чумы, оспы, холеры, гриппа. Спасение от таких болезней только через огонь. Человек, рожденный в этот год, как правило, огнепоклонник. Дети любят играть с огнем, со спичками. Огонь для них родная стихия. В психологическом плане они бывают очень раздражительны. 97. Солнечный странник. Его также называют годом перемен, ибо в этот год происходят перемены во властных структурах, в общественной жизни. Для народа серая погода как бы меняется на солнечный день. В этот год рождаются просветленные люди, которые стремятся изменить весь мир вокруг себя. Они, как правило, отвергают все старое и считают, что только новое приносит развитие. Иногда зацикленность этих людей на материальном плане такая, что вместо согревающего тепла солнца они несут уничтожающий все живое солнечный ветер. Такие люди бывают замкнуты в своих ощущениях. Если они развиваются вне духовной общины, то из них получаются эгоисты. 81. Лесной странник. Путь через лес. Год духовно-психологической реформации, в которой власть пытается все привести в состояние гармонии. Как правило, в этот год происходит осмысление всех прошедших этапов развития людей, рожденных в этот год. Человек, рожденный в год лесного странника, тянется к матери природе. Если общество вокруг него занято борьбой с природой, то он становится на ее защиту. Такие люди работают егерями, лесниками, занимаются садоводством и пчеловодством. Если их не понимают, то они уходят от людей и становятся отшельниками, ибо для них духовная гармония с природой важнее в жизни, чем попытка вразумить окружающее общество, беречь природу. 65. Сварожий путь, свага, год новых изменений в жизни общества, год возрождения национальной самобытности и тяжелых испытаний, год возрождения связей между людьми и силами небесными, расцвет мистицизма, оккультизма, всевозможных религиозных культов, приводит к возрождению древних народных верований. В этот год происходит активная поддержка верующих людей богами и уход людей в миры Нави и Прави. Одновременно в разных державах происходит явление странников и духовных учителей. В этот год рождаются люди с определенной духовной миссией на Земле. 49. Водный путь. Вносит разброд в мысли людей. Любые призывы, лозунги, программы ничего не несут за собой. Про них в народе говорят, что они вилами по воде писаны. Как правило, это приводит к хаосу и разрушению державности. Люди, рожденные в этот год, следуют чужим идеям, не вдумываясь в последствия, что и приводит их к невольной жизни. Те, кто идет за светлыми идеями, в основном становятся фанатиками этой идеи и не щадят ни себя, ни других во защиту этой идеи. 33. Лунный странник. Год, в который начинается яркое развитие тайных оккультных учений, поголовное увлечение мистицизмом, ибо Луна определяет религиозность и мистичность. Этот год также приносит небывалый расцвет науки и культуры, который коренным образом меняет всю жизнь, и людям кажется, что наступила новая эпоха. Люди, рожденные в этот год, как правило, становятся служителями лунных культов, мистиками, и будут использовать свой философский склад ума для получения материальных благ. Такие люди в своем стремлении к достижению материальных благ не останавливаются перед человеческими жертвоприношениями и службе силам зла. 17. Странник Божий. Белый путь. Указывает на мощную активность сил света, на душевное и духовное развитие в обществе и человеке. Люди, рожденные в этот год, становятся служителями солнечных культов, ибо их называют пророки, мессии, духовные учителя, странники Божьи. Такой человек живет не для себя, а для других, и когда он трудится на благо общества, ему помогают боги и предки, и человек повышает свой духовный потенциал. Второе. Черный жрец. Год определяет странное смешение религий и антирелигий, добра и зла. Происходит появление таких понятий, как «доброе зло» и «злое добро». В такой год очень ярко проявляется единство и борьба противоположностей, что и приводит к рождению людей с маниакальными идеями, которые начинают создавать свои программы и учения, которые отвергают всякую духовность и душевность и признают только свою идею и материальность. Их жизненное кредо – стать властелином мира. 130. Звездный жрец. Год мощных духовных побед, просвещения и развития. Год появления новых жизненных устоев, правил и реформ. Год, когда пробуждается человеческая мысль и отвергаются религиозные догмы, которые не дают развиться этой мысли. В этот год происходит возрождение светлых родовых культов, тяга к древности и археологии, что и приводит к рождению людей с необычными способностями. Таких детей в народе называют «звездный ребенок». В древности славяно-арийские жрецы отбирали всех звездных детей и воспитывали их по особой программе, чтобы дети в дальнейшем служили силам света и добра. Это связано было с тем, что, получая мощную жизненную силу от природы и звезд, человек мог творить как зло, так и добро, но в особо крупных размерах. 114. Огненный жрец. Год перелома в общественном сознании, изменении отношения между разными ступенями иерархии людей. Год возрождения огненных культов. Год, когда человек по-новому смотрит на использование силы огня. Год преображения и очищения сознания людей. Дети, рожденные в этот год, имеют яркий, открытый, экспансивный характер. С детских лет они воспринимают мир как бы через розовые очки и считают, что весь мир принадлежит им и существует только для того, чтобы они жили в свое удовольствие. Но если этих детей в детстве воспитывать в духовной, созидательной среде, на основах и принципах древней веры первопредков, более надежных людей в будущем не сыскать. И, как правило, эти дети в большинстве своем становятся жрецами, хранителями первичного огня Инглии. 98. Жрец Солнца. Этот год несет в себе стремление к светлому развитию общества, к повышению благосостояния народа, к светлым реформам на благо народа, к появлению новых видов искусств, направлений в религии, музыке, философии, психологии, в отношениях между людьми. Такой год правители держав называют временем свободы, равенства и братства, но под надзором высших иерархов. Люди, рожденные в этот год, очень чувствительны, тянутся к свету, но при этом их психологическая ментальность создает им множество проблем. Но они видят эти проблемы и преодолевают их. Их внутренняя психология построена на том, что все, что их окружает, должно подчиняться определенным законам светлых сил. Тьма не должна существовать. Это категорическое неприятие и отрицание тьмы мешает в их жизни, так как отрицание чего-либо не означает отсутствие этого. Такие люди по своей природе не мыслят себя вне общества и веры, и поэтому из них хорошо получаются жрецы Солнца. 82. Год друида, жреца леса. В этот год в обществе ярко проявляется тяга к гармоничному развитию по законам природы. В обществе вновь начинают возрождаться народные традиции, связанные с культом природы и травяным лечением. Как грибы после дождя начинают появляться общества знахарей и колдунов, люди стремятся уйти в природу, что приводит к нарушению равновесия в экологическом секторе держав стран. И как следствие возникают территориальные претензии от одной страны к другой. Этот год – противодействие различных систем, когда система гармонии подвергается воздействию системы дисгармонии. Люди, рожденные в этот год, зависимы от экологической обстановки. Таким людям крайне противопоказана смена места жительства. Это очень импульсивные, хорошо все познающие волевые люди. Уход таких людей из мирского общества допустим только в одном случае. Если этот человек становится на путь жреца леса.